GG。Это тип, поверь в это тип, это мой новый хит. Чувак, ты влеп тут тетра из жизни, прижимистые топчатся. А я самозанят творчеством, пишу пророчество на обом очерке из проблемной книги. Это у тебя по фазе сдвиги, а тут самый что ни на есть рэп чоннелинг. Ярис для церкви, РПЦ в шоке, а мы в поисках нелегкой судьбы. Куча всякой байды вокруг. Что ты будешь делать, друг, когда тебя обуют и заберут все твои деньги? Что ты будешь делать, когда твоя баба уйдет к ренделю? Пока ты спишь, она порится, и у нее нет совести, нет и стыда. Пока ты дарил подарки, была любовь, а теперь только горе и кровь на губах, ты прикуску. Ешь душу пустую и запиваешь слезами. Я иду к Далай-Ламе за ответами. Не могу давать советы, потому что весь лоб в шишках. Я МС, сосунки, я с них рву кишки. Мои фишки убирают студентов в сторонку. Я строю память и культуру, а ты в крысиной гонке. Ты лишь мечешь игру, я не иду за альбиносами и кровососами. У меня тысячи вопросов, и их надо открыть. Как пить, да, я рифмую методом Форестера. Угощайся тостами от Фриксона. Как тебе кухня андеграунда? От лейбла Тэтче я пишу в пещере, в конуре, а ты гоняй за юбками и бабками. Один хер тупишь с микрофоном, зайка. Банки для клоунов держат состояние, а я нищий MC в поисках подземных тайн.